Когда между ними осталось 4 метра, мохнатый скиталец медленно развернулся и подался в гору, безбоязненно подставляя широкую спину под выстрел. По пути выбросил камень и оглянулся, неприятно блеснув своим нечеловеческим взором. Несколько минут его высокая фигура маячила на фоне белеющего снега, пока не растворилась среди темных пятен высоких камней. «А я замерзаю», — вдруг просто сказала Инга и села в сугроб. Она сама была как снежный человек, босая, и снег уже не таял на ее ступнях. Мамонт расстегнул фуфайку, поднял свитер и просунул ее ноги к себе под мышки, будто положил 2 ледяных камня. «Ничего», — пробормотал он сквозь зубы, — «сейчас согрею». Согнув ее пополам, он подхватил Ингу с земли и понес к куче заготовленных и уложенных для костра дров. «Ноги не чувствуют тепла», — сказала она. «И кажется, ты ледяной». «У тебя есть спички?» — безнадежно спросил мамонт. «Я где-то уронил коробок». «Спички давно кончились», — со вздохом проговорила Инга. «Я поддерживала огонь». Не выпуская ее из рук, под мышками уже ломило от холода, он встал на колени и принялся ощупывать руками снег возле дров. Где-то здесь выпали спички. Впрочем, минутное затмение разума напрочь отключило сознание, и свет от свечи, рожденный воображением, спасительный и вожделенный, грел в этот миг жарче всякого костра. Он перелопачивал снег до тех пор, пока тот не перестал таять на руках. «Говорят, смерть от холода приятна», — сообщила Инга. «Надо только обняться покрепче и закрыть глаза». «Прекрати!» Он ударил ее по лицу деревянной ладонью. Голова мотнулась. «Ни слова о смерти». «Нас найдут весной, когда растает снег», — продолжала она. «Если это чудовище не съест, или звери, язык отрежу», — рявкнул он, наливаясь злобой. «Где спички? Вот где я уронил спички?» «Не знаю, не заметила». Мамонт сунул пальцы в рот, пытаясь отогреть и вернуть им чувствительность. Снег вокруг кучи дров был уже истоптан ногами и коленями, перемешан, и найти сейчас маленький коробок равносильно найти иголку в сене. Если бы еще не ноша, висящая на груди, и ледяными ногами холодящие легкие и сердце. «Найду сейчас!» — стервенея от злости процедил он и вскочил на ноги. «Только нужно согреться!» Около получаса, увязая в снегу и радуясь сопротивлению пространства, мамонт бегал по открытому месту в гору из горы, пока не пробил пот. Волосы на голове смерзались, и из-под них, как из-под шапки, бежали горячие капли, но Инга продолжала замерзать, ноги по-прежнему оставались холодными и неподвижными. «Все!» — крикнул он и швырнул ее в сугроб. «Будешь выживать сама!» Он растер ее ступни ладонями, затем скинул разогретые сапоги, поочередно, чтобы сохранить тепло, намотал на каменные серые ноги портянки и натянул обувь, как на манекен, поднял с земли, поставил, толкнул под гору. «Бегом!» Инга сделала пару неуверенных шагов, рухнула лицом в снег. «Встать!» Мамонт выхватил из кучи дров палку. «Встать!» — сказал. Она приподнялась на руках и вдруг улыбнулась. С растрескавшихся губ засочилась кровь. «Мне уже хорошо, тепло». Мамонт ударил ее раз, другой. Инга только улыбалась, не чувствовала боли. Тогда он снова поставил ее на ноги и подтянул за собой. Спутница едва перебирала ногами, каждую секунду готовая упасть в снег и увлечь за собой мамонта. Он втащил ее в гору протаренным следом, а с горы потянул целиной, бегом, носом дышать. От напряжения лицо ее еще больше посерело, вытянулось, нос заострился. Первый круг не разогрел ее, но вернул к ощущению реальности. Инга стала чувствовать боль. Дыхание сделалось стонущим и хриплым. На втором круге, когда бежали с горы, мамонт понял, что у самого отмерзают ноги в одних тонких носках, пальцы стали деревянными. «Ну, жить хочешь?» — спросил он, встряхивая Ингу за плечи.